З вамі Радыё Свабода. Далей нашае падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Дублін Брагінскага раёну. Вёску з гучнай назвай Дублін я даведаўся абсалютна выпадкова. Я ехаў у чарговую экспедыцыю на крайні поўдзень Беларусі і за Брагіным натыкнуўся на мястэчка з такою прывабнаю назвою. Самі разумееце, што прамінуць Дублін, не пагаманіўшы з дублінцамі, я не мог. Тым больш тут было што паглядзець. Тут ёсць старая частка з шырачэзнай вуліцай, якая патанае ў зеляніне. Ёсць рэшткі былога панскага парку, ёсць хаты, гатовыя экспанаты этнаграфічнага музею, саламяныя стрэхі і разныя налічнікі. Пра замлелай ад паўднёвай спёкі вуліцы ішлі тры усмешлівыя кабеты, якія падзяліліся са мной пра дублінскае жыццё. Зарплаты нам не плацяць, маленькая совсім зарплата. Колькі? Ну, колькі. От мы ў брыгадзе работаем, так? От месяц мы адработалі. 200 тысяч. 180. Но. Вот это такая зарплата. А таким вы працуеце? Брыгада, ну як? Паляводы. Паляводы. Вот і уборачна, вот у нас сейчас зерно там мы подкидываем, що то ходзім картошку перабіраем, то навоз выбрасываем вот в сараях. Тона навоза выбросить, даже 700 рублей за тону навоза выкидать. Это вообще даремно мы. У нас даже прожиточный минимум не платят. Что обязаны платить? Теперь как прожиточный минимум, наверное, 280 тысяч. А кто виноват, как вы думаете? Я думаю, что высшее начальство наше. Ну, кто? Сегодня приехали из района к нам начальство убыли. Мы же ими там и ругались, и доказывали, а они свое. Ну, что механизировано должно робиться. Ручный труд – это неоплачиваемый труд. Вот это они нам так отвечают. Так, ну, а как людям жить? Если руками работаешь, это не оплачивается. Это даремный труд. Вилки берешь, навоз кидаешь на телегу. Даремно. И это не оплачивается. 700 рублей за тонну навоза. Это расценка такая? Да. 700 рублей за тонну. За тонну навоза. Да, выкидать. Да, да. Ну. А сколько может женщина выкидать навоза? Женской силой, расскажи. Ну, а что делать? Что надо? Вы не пробовали? И детей растит. Живем вот так. Горуем на городах, так что маем свое. А у магазин сходить мы да. Мало что купляем, бо нема за что. Скажите. А Лукашенко к нам ездит сюда, все прекрасно. Радиации нету, зона чистая. Люди все слабые. Да. Вообще молодые сильно умирают, по 40 году и по 30. Он... Все такая болезнь, что от радиации. Тут сердце, рак. Вот, рак поджелудочный, рак. Сильно, особенно мужчины. У нас удоу поущала уже молодых. Не, ну это серьезно. Ну. Мужчины еще умирают, это страшно. Як вам падабаецца тлумачэнне раённага начальства нізкіх заробкаў праз неэфектыўнасць ручной працы? Тым больш, калі ведаеш, што нікуды гэтыя кабеты не з'едуць, бунту учыняць не стануць, а будуць кідаць гной па 700 рублёў за тону. Кім Дубліне няма пабаў з Гінесам. Тут ёсць крама, дзе прадаецца віно «Тры багатыра», як напісана на этыкетцы «Палепшанай якасці». Спраўджваць тое паляпшэнне я не стаў, а вось з аматарам трох багатыроў разгаварыўся. Дядька Сямён, моцны каржакаваты стары, падзяліўся са мной сваімі ведамі, адкуль ёсць пайшоў Дублін. Дублін – это роўна з Москвою как раз пасяліся. Чаму? Дублін, потому что тут были ирландские войска, а тут было повстанье. И вот попросили подавить. А наш Дублін был на острове. Кажут, что они подавили, так им дали поселение. Так тут поселились ирландцы и назвали своим именем, назвали Дублін. Так у меня внук из Гомеля был в Ирландии, там же ездили по хозяевах все. Так, кажется, я сказал, что дед из Дублина дали. Врешь! Так приехал оттуда, так фотографировал тут, и там, где написано Дублін, да посылал туда, чтобы удостоверить. Так вот это так кажут. Семен Андреевич, так может и у вас течет ирландская кровь? А Бог ее знает. На «Хвалях свободы» Змітер Бартусік апавядае пра падарожжа ў вёску Дублін Брагінскага раёну. Самый старый жыхар Дублина, 86-годовый Уладимир Курьян, сядел каля своей старой хаты, приглядаючи за курами. Як далей высветлилася з размовы, хату спадара Курьяна нельга назвать ягоным родовым гнездом, бо досталась она ягоному батьку, дякуючи коллективизации. А вот тут вот жили, вот где я живу, жиды эти. Тут у них было две мельницы. И вот когда уже в 29-м или в 28-м году, в общем, их уже эти мельницы конфисковали. Ну, чтобы этих помещиков, фабрикантов разных, их ликвидировать. И вот их забрали мельницы, и вот нам этот дом отдали. Моему батьку отдали этот дом. Конечно, таким всем людям, бедным, это было хорошо. Мой батька первый пошел в колхоз. Была одна корова и одна коняка. Ну, не все же шли, которые не хотели в колхоз. Ну, их так другими постепенно притесняли. А никого не ссылали в Сибирь? Почему ссылали? Тут были, уже считались кулаки. Имели там 5, сколько коров. Вот они уже считались кулаки. Спадар Уладзімір прымаў удзел у другой сусветнай вайне, цудам выжыў пры ўзяцці Штэціна, але ягоныя ўспаміны пра нямецчыну мне нагадалі кнігу Сергея Пясэцкага «Запіскі афіцэра чырвонай арміі». Толькі іх добра было, што мы толькі хадзілі да перакідалі, яго дашукалі. Фестэра, ак станеш і зайдзеш у дом, укідаеш, што-небудзь хороша найці. Да думаеш, скольки яго добра, на што ім тая вайна была, чаго яны хацелі. Ну, нашы многа добра панабіраліся. Да, каторыя, конечно, там інтендантская служба, начальство, яны грабілі. Ужо давно не секрет, як советские солдаты часам обыходились с немецкими женщинами. Только лишний раз дивлюся, что удельники того походу ничего ганебного у тым не бачать. Так там в одной хате были немцы с немкой, и дочка их. Так наши уже солдаты в очередь, уже строили в очередь, что хотели, то. А як на это глядело командование? А командование ніяк не глядело, хіба не бачили. А они ж нас здивалися. Так а что, если вот у другого погибли, немцы спалили хату, из родню расстреляли и спалили, так что он... И что, это дає ему право стать живелой? Да. Калі ў вас склалася ўражанне, што Дублін – гэта дэпрэсіўнае мястэчка з нізкімі заробкамі, з паміраючымі мужыкамі, адкуль усе мараць уцячы, дык гэта няпраўда. Вось, напрыклад, Валянціна Шаціла, моцная галасістая пенсіянерка, якраз пераехала на сталае месца жыхарства ў Дублін, з суседняй вёскі Юркавічы, разам з 90-гадовай маці і мужам. Але прычына пераезду ў нечым унікальная. 1000 гадоў тому человек наступал на дикую природу, отвоевывающи для себе житевую простору. Зараз у Беларуси пошел отворотный процесс. Слово с подарыней Валентине. А у Дублина стоя привело, что там уже осталось только 3 хаты. Кабан не дает жить. Коршак не дает куре выйти на улицу. Леса позагораживали заборы вот такими ветками, что наверх. Бо кура перелетит, леса пожре курей. 58 курей за 2 ночи тхор поладил. Уже нема никакого, прямо нема жизни. У нас там такая красота, что не поменял бы никогда на вот этот Дублин. По-русски скажу сраный. А пришлось. Потому что тут хоть и в дворе сядешь, а кругом машины, кругом люди ходят. Кажется, что ты общаешься. А там только 4 дворы нас было. Как все равно в тюрьме, еще хуже. Только лисы, да. Дики и тхары. И тхары, и коршаки. Я вот только пошел пообедать у хату на 5 минут, вышел, уже куреня задушил. Или курицу. Ой, какие твари. Ну, еще порадочно жили, а атомная станция лопнула. А потом уже стали люди уезжать. Ну, доброе слово, лопнула. Да, лопнула. А вы не боитесь радиации? А что ей бояться? У них нема ни хвоста, ни рух. Тобто зараз вас звіри вигнали з Юркович, а після звіри будуть людей виганяти з Дубліна? Ну, з Дубліна і ні, тут же, бачите, все таки ходить техніка кругом. Звірам то не очень-то смачно прийти. Разов два вужики приходили, так ми їх проперли. Тут вужики ходять. А у Юрковича хуже, що хоче ходять. Ласі ходять. Смело, косулі, це теж швендає вполне. Ідеш, сидиш у дворі дома, а яни повз наш город йдуть стадою кабани. І чихать даже не шманають. Напевно, ад радості удалого переїзду Валентина наспівала мені припевок, хучей за все народжених не на білоруській землі. Але гэта добрая ілюстрацыя, як выглядала расійская папса ў беларускай вёсцы гадоў 50 таму назад. Мой мільёнак, лётчык-лётчык, я яго невеста. Когда сяду в самалёт, так самалёт не з места. А у маго мільёначка да 45 імеецца. Ходзіць, улыбаецца, да сотні дабіраецца. Я любила тебя, гад, 4 годика у подорода, а ты меня полмесяца и то хотел повеситься. А в магазине на витрине по 3.30 колбаса, у начальства стось поднялась, у рабочих волоса. Подорожжа свободы. Змітер Бартусік побывал у вёсцы Дублін на Брагінщине.